Ребят, я сейчас отдавала Юлии Николаевне документацию. Она сказала словари перепечатывать в электронном виде, фотографии вставленные. Не подходит такой вариант. Ну, она у меня приняла. Я тоже решила так немножко облегчить себе жизнь. Но она сказала, ну, в Moodle будете присылать уже, типа, чтобы все было качественно.